Глава 31. Белый голубь, белая сова. Фрост вернулся через неделю. Большую часть времени заняла обратная дорога. Хранитель, заслышав шум, вышел на крыльцо. «Нет», — коротко ответил рыжебородый, но, пытаясь приободрить, добавил. «Гальбус будет присылать голубей. Черный ответ еще не найден. А если уж прилетит белый, то собирайся, дружище, в путь». Пока Гальбус расшифровывал записи ведьмы, северный князь на месте не сидел. Он с регулярностью появления и захода солнца осматривал ледяную стену Алисии и Виру. Вдруг там что-нибудь изменится. Но белесая пелена, поселившаяся на изломе жизни лисы, рассеиваться не желала. Сверит, немало упорствуя, нашел-таки лабиринт Протаса, но ясности в исчезновении лисы он не внес. Семилетний отрезок, также наполненный белесой пеленой, заканчивался у дома Вайги. Мужчина, выплыв буквально из ниоткуда, растерянно огляделся и не нашел ничего лучшего, как постучать в дверь. Ведьма встретила гостя ласково, усадила за стол, налила узвары. «Неужели столько лет прошло?» — искренне удивился Протас, ставя пустой стакан. Далее история жизни воина обрывалась. Его стена заканчивалась глыбой, весьма похожей на могильный камень. Первый прилет черного голубя хранитель воспринял стоически. Второй и третий только добавили злости. «Я все равно ее найду. А если нет? Если ни лиса, ни твоя волчица больше никогда не вернутся?» Винт собирался с духом, чтобы произнести то, что явно не понравится князю. «Выпусти смерть! Сова найдет их!» «Убить лису?» Князь сразу понял, куда гнет друг. «Но ты освободишь душу Ануки, и она вернется к тебе, пусть и в другом теле, но вернется!» Винт видел, как заходили желваки на лице хранителя. Еще ни разу не случалось, чтобы избранница князя погибала от его руки. Но пришел час приобрести и такой опыт. И как последний довод, что может подтолкнуть Свеерида на отчаянный шаг. «Еще немного, и твоя волчица перестанет тебе подчиняться!» «Пришлете весточку только тогда, когда прилетит белый голубь. Не стоит беспокоить меня по пустякам!» — приказал хранитель и поселился в лабиринте, куда вход друзьям был заказан. Через некоторое время свершились одновременно два события. Из врат в парке вышел хранитель и бодрой походкой направился к замку. В небе шумно захлопал крыльями белый голубь. «Милорд вернулся!» По центральной лестнице неслась кухарка с черпаком в руке. «Калев, дуралей такой! Быстро ставь пироги в печь!» Жулита бросилась бы князю на шею, но ее опередил Фрост, заключив исхудавшего хранителя в свои медвежьи объятия. «Я знаю, что делать!» — произнесли они одновременно. И оба же замолчали, ожидая, что друг выскажется первым. «Надо отправить к ней смерть!» — произнес Ярит и широко улыбнулся. Фрост сокрушенно покачал головой. Не мудрено, столько дней сидя в лабиринте, дойти до крайней точки отчаяния. Зря тогда Винт сболтнул лишнего. Мол, убить надо лису, и дело с концом. Только хранителя расстроил. Есть другое решение, — поторопился высказаться Фрост, зная, как скор хранитель. Надо уничтожить ключи, — выпалил князь. Погоди ты уничтожать всех и вся. Сначала почитай, что прислал ведьмак. Фрост полез в карман и вытащил скомканную бумагу. Хранитель не дождался, пока друг расправит ее, выхватил, развернул сам и вчитался в размашисто написанные слова. «Ваше сиятельство, извините, что так долго. Пишет вам ведьмак Гальбус. Разгадали таки мы сложную загадку Вайги. Документы ее отца, хранимые в архиве, помогли сдвинуться с мертвой точки. Не буду погружать вас в подробности колдовского дела. Выскажу сразу суть. Невеста ваша попала в единый день. Сказать иначе, в искривление времени, где каждый день похож на вчерашний, и жизнь начинается заново. Человек не стареет, одежда не изнашивается, и что бы ни происходило, Все повторится снова. Даже смерть там бессильна. Мы и раньше догадывались, что Ротвайги знает секрет искривления времени, поскольку были признаки на то указывающие. Одна из наших старушек вспомнила, что во времена гонений на ведьм, когда любого из нас могли убить без суда и следствия, отец Вайги, узнав, что его выследили люди короля, вместе с дочерью пропал на долгие годы. Где они были, доподлинно никто не знает. Но вернулись пропащие в той же одежде, в какой уходили, не истрепав подола и не потеряв ни единой пуговицы. Благодаря принесенным вами записям мы поняли, что Вайга секрет тот толком не знала, потому и мучила бумагу. Видать, отец передать умение дочери не успел, или, что более вероятно, не захотел. Но близость врат, где время течет по-особому, так или иначе помогла ей. Ваш стражник пал жертвой ее обучения, которое длилось долгие годы. Некоторым бумагам, судя по дате, не менее 70 лет. Ступив в сторону от тропы, несчастный воин угодил в раскинутую Вайгой паутину и сгинул бы на века, если бы случайно не нашел ключ к возвращению. Как пишет сама ведьма, стоит уничтожить тот предмет, что сделался ключом в петле времени, как магия удержания рассеется. В случае со стражником ключом выступало ружье, которое однажды он по злобе расколошматил. Его возвращение помогло Вайге увериться, что она на правильном пути. Но в то же время ведьма не могла допустить, чтобы Протас рассказал свою историю, что и решила его участь. «Опечален, что ничем более помочь не могу. Вайга надежно запрятала вашу невесту. И осталось лишь надеяться, что она догадается уничтожить все то, что принесла с собой. Один чумазый ведает, что послужит ключом к возвращению». «Видишь? Выход есть, а ты уничтожить, уничтожить! Осталось найти ведьмовскую паутину, а уж потом...» Хранитель потрепал раскрасневшегося от волнения Фроста по плечу. «Я даже знаю, кто найдет ключи, чтобы мы их уничтожили». Хранитель взмахнул рукой, и на его предплечье появилась белая сова. Она встрепенулась и повернула голову в ту сторону, где в небе бесновался голубь. «Смерть?» «Смерть ключам», — спокойно произнес хранитель. «Ключи от врат пропали, потому что их взяла с собой Лиса. Они же и удерживают ее в силках времени. Я уверен». «Попробуй уничтожить такие. В них магии чумазого столько, что простому человеку не справиться». «У Лисы и не получится. Может, поэтому до сих пор и не выбралась». «Ай да Вайга! Коварство — ее второе имя. Но как ты догадался?» «Вспомнил рассказ воробья». Князь грустно усмехнулся. «Не смотри так. По злобе я страшен. Растерзал птаху и лишь потом пожалел о содеянном». Воробей вспорхнул, потому что испугался ее замаха кулаком. Лиса пыталась разбить окно, ведущее в зеркальный зал. Только так она могла избавиться от притяжения врат. «Кулаком вряд ли у нее получилось бы. Без помощи такое, укрепленное нитями железа, не разбить». Фрост поднял голову, чтобы посмотреть на бликующие под лучами закатного солнца окна. «А ключами?» Сова вспорхнула с руки хранителя. «Ключами очень даже можно», — подтвердил Фрост. «Смерть, найди ключи от врат», — приказал Свеерит, и та послушно нырнула в тень между прошлым и будущим. Для магии смерти, как и для жизни, нет преград. Сова вернулась только через 2 недели. Ее лапы цепко держали связку ключей. «Почему так долго?» Хранитель вроде и обрадовался, но в то же время свел брови в единую линию. Сова сбросила ключи под ноги хозяину, но на подставленный локоть садиться не пожелала. Покружилась над головами сбежавшихся людей, кувыркнулась в воздухе и полетела в сторону леса. «Что с ней?» Фрост, полураздетый, на ходу застегивающий ремень на штанах, застыл, глядя вслед удаляющейся птицы. «Она больше не принадлежит мне». Хранитель не отвлекался, внимательно рассмотрел ключи и, увидев слабую вмятину на одном из них, тихо выдохнул. Только лиса упорство могла оставить след на кольце. Значит, тоже догадалась. «Держись, девочка!» Один из воинов принес рубашку Фроста. Тот нетерпеливо выдернул ее из рук стражника и поспешил за Свеяридом, удаляющимся в сторону кузницы, где который день горел горн, ожидая редкое подношение. Хранитель, подхватив клещи, зажал в них связку ключей и сунул в очаг. Вытащил раскрасневшиеся от пламени, но целые. Даже корона, что была сделана из чистого золота, не потекла. «Нужна магия богов, иначе ничего не получится», — выдохнул Фрост, вытирая рукавом потный лоб. Меха в его руках мощно раздували пламя, но даже такой силы не хватало, чтобы справиться с частицей врат. «Будет им магия!» — зло выплюнул Ярит и, повернувшись к кузнецу, поблескивающими глазами из темного угла, скомандовал: «Дайте сак!» В кузню влетел винт, резко стаскивая с головы черную ленту. Неторопливый обычно. Он сейчас как никогда напоминал ту стихию, которой управлял. «Фрост, кидай ключи обратно в горн. Меха не нужны, я сам», — произнес он, и когда друг сунул клещи в очаг, дунул на пламя. То взвелось закрученным вихрем. Воздух в кузнице обжигал, потрескивали волосы, пот струился по спинам, влажные рубахи прилипали к напряженным телам. «Готов?» — спросил Винт и, удостоверившись, что Ярит застыл над каткой с черным маслом, кивнул Фросту. «Вынимай!» Тесак рассек предплечье, и горячая кровь хранителя обильно сдобрила масло, приготовленное кузнецом для закалки стали. Сам хозяин кузни с тревогой наблюдал за действиями полубогов. Ключи, входя в жижу, яростно зашипели, но тут же были извлечены и уложены на наковальню. «Готов?» — спросил Фрост, удерживая в одной руке щипцы, другой замахиваясь молотком. Князь сдержанно кивнул и застыл с чугунным молотом в руках, ожидая своего часа. «Дзинь!» Тонко отозвались ключи, когда по ним ударил Фрост, и колючий иней за единое мгновение покрыл раскаленные предметы. «Ках!» — обрушился на ключи молот. Наковальня жалобно крякнула и развалилась надвое. Три головы, черная, рыжая и седая, склонились над разбитой наковальней. Кузнец закрыл глаза, мысленно застонав от увиденного. Его поразило силище хранителя, легко, будто яйцо, с одного удара расколовшего монолитную болванку. «Ну что там?» — не выдержал хозяин кузни, приподнимаясь с лавки. «От ключей одна пыль осталась», — откликнулся на его вопрос Фрост. Винт легонько дунул, и металлическое крошево разлетелось по углам. Хранитель медленно поднялся, опустил на положенное место молот, кивнул застывшему с открытым ртом кузнецу и вышел. «Я к дому Вайги!» — крикнул он с улицы и побежал. Друзья, побросав кузнечное орудие, кинулись следом. «А что теперь будет?» — только и успел крикнуть кузнец, провожая взглядом полубогов, учинивших безобразие в кузнице. «Маслом-то можно пользоваться или лучше вылить?» Не получив ответа, мастеровой махнул рукой и исчез в темноте, освещаемой лишь всполохами пламени в горне. Лиса так и стояла на коленях, с какой-то отрешенностью глядя на красный от крови снег. Обернулась лишь, когда тявкнула от нетерпения, перебирающая лапами волчица. Ноги Алисию не слушались, она еле поднялась, но волчица настойчиво куда-то звала, хватала за руки, заставляла идти. Лиса отмахнулась от зверюги и развернулась к дому, сделала один шаг, другой. Волчица, злясь на подопечную, потянула за подол в другую сторону. Хозяйка устало погладила жизнь по голове, удивляясь самой себе, почему еще жива. «А где смерть?» Посмотрела слезящимися глазами в небо, низкое, тяжелое. Волчица крутанулась, показывая непонятливой деве направление, куда улетела сова. Подняла голову и завыла. Странно, но далекая сплетница подхватила вой и многократно его усилила. Казалось, что она плачет, устав от одиночества, от жизни без изменений, от вечных снегов. Только сейчас Лиса заметила, что все вокруг нее выглядит странно. Избушка, столько дней служившая кровом, вдруг оказалась ветхой и покосившейся. На крыльцо и вовсе страшно было ступить. Ни ступени, а труха. И несло из дома тухлятины. «Я только заберу ключи», — оправдалась Алисия перед рычащей зверюгой и осторожно взялась за перила. Боясь покалечиться, а то и вовсе провалиться под пол, она едва добралась до Горенки. На столе смердела заячья шкура. Под полотенцем лежал заплесневелый хлеб. А очаг смотрелся черной пастью, давно забывший, что такое живой огонь. И никаких ключей, хотя Лиса точно помнила, что оставила их именно здесь. Волчица, показавшаяся на пороге, издевательски фыркнула и призывно тявкнула. «Ключи унесла сова? Так выходит, смерть прилетала не за мной?» Волчица посмотрела на Алисию снисходительно. «Мол, умница! Догадалась! А теперь давай, пошевеливайся, нас здесь больше ничего не держит!» «Ее прислал хранитель не за мной, а за ключами!» Алисия все еще не верила. «Но если ключи — тот самый предмет, что меня удерживал здесь, значит, я свободна, да?» Волчица выразительно вздохнула, и Лиса просияла. Скинув второй валенок так, что он вылетел в покореженное без стекол окно, Алисия не удержалась, завизжала, задыхаясь от восторга. «Меня ждет князь!» «Ясь, ясь, ясь!» — грустно повторила сплетница, прощаясь со своей единственной собеседницей. Напялив тапочки с помпонами, поскольку интуитивно почувствовала, что лучше ничего своего не оставлять, Лиса припустилась во весь дух за зверем. Она бежала так быстро, что оглядывающаяся на нее волчица поджимала хвост, опасаясь, что на него наступит. «Эгегей, хранитель, я нашлась!» Алисия Виру не заметила, когда с ее плеч упала волчья шуба, как не придала значения тому, что снег уступил место дождевой хляби. Потом вдруг кончились покрытые изумрудной зеленью луга и начался роняющий багряную листву лес, пахнущий осенними холодами. Ее ноги проваливались в густой мох, а однажды она едва не захлебнулась в болоте, и если б не волчица, Лиса наверняка осталась бы там навсегда. Разметавшиеся по плечам волосы и обветренное лицо, грязное платье, истерзанные босые ноги, потерявшие виды тапочки с помпонами, достались в качестве платы болоту. Все это казалось несущественным, поскольку она знала, что где-то там, за горизонтом, ее ждет хранитель. Она бежала и бежала, предвкушая встречу. Когда волчица вывела лису из леса, невеста хранителя едва не застонала от досады. Перед ней находился не хрустальный замок, как она ожидала, а какой-то незнакомый дом, пугающий нежилым видом и темными окнами. На крыше зияли провалы, крыльцо покосилось и просело, а хищные плети хмеля густо оплели то немногое, что прежде называлось архитектурным декором. Сбоку от дома за оградой черным горбом высился могильный холм. Простой булыжник вместо поминального знака высшего бога, как наказание умершему за что-то провинившемуся перед людьми. Лиса никогда не видела, но слышала, что над таким камнем читают проклятие, чтобы почивший не вздумал возродиться, ни в виде травинки, ни в виде былиночки. Вечная смерть и забвение, без имени и без прозвища. Волчица ткнулась в ладонь холодным носом, побуждая Алисию отмереть. «Куда ты меня привела?» — отдернула руку Лиса, не желая трепать жизнь по холке. Не заслужила. Свобода, давшая надежду, оказывается, лишь померещилась. Волчица нашла ей другой дом, вместо прежнего, совсем уже разрушенного. «Я не пойду туда». Леди Виру села на стылую землю и закрыла ладонями лицо. Она плакала. Волчица примостилась рядом. Ее меховой бог дарил хоть какое-то тепло. В воздухе медленно кружились снежинки. «И даже не надейся!» Я не сдамся!» Голос, выплакавший все разочарование леди Виру, был глух. Она отняла руки от лица, вытерлась рукавом платье. «Все равно выберусь. Что еще я должна вынести? А, жизнь! Какие еще испытания меня ждут?» Волчица задрала голову и принюхалась, подергала ушами. «Что?» — ее беспокойство заметила лиса. «Что еще?» Вопрос заставил волчицу вскочить. Она вытянулась в струну, подалась вперед и вдруг завыла. Лиса поднялась на ноги и, приложив руку ко лбу козырьком, чтобы спасти лицо от частых колючих снежинок, вгляделась вдаль. Туда, где росла, увеличиваясь в размерах, черная точка. Послышался дробный стук копыт. Промерзшая земля ответила дрожью. Волчица перестала выть, сделала осторожный шаг назад. «Нет, я не побегу. Что бы ни случилось, я больше не побегу». Лиса сжала пальцы в кулаки. Сердце гулко бухало, тело бил сильный озноб. Волчица, виновато глядя на хозяйку, лизнула той руку. А лисе лишь на минуту оторвала взгляд от приближающегося нечто и с удивлением обнаружила, что жизнь потрусила в сторону леса, оставив ее одну. «Ну и пускай! Уходи!» — зло крикнула вслед ей лиса. «Трусиха!»